Вокруг так много дыма, мама, я на дне, где все мечты безумно тают в нищете. Снова сладкий белый смог обжигается внутри. Стая птиц летит наверх, нам, увы, не по пути. Всюду грязный криминал, мама, чисто, чтобы выжить. Мы кричали в пустоту, но никто не хочет слышать. Голос молодых басых тихо ляжет на басы. Он пропитан ароматом плотно скрученных косы. Бесконечные газы, то зловышкой, то закон. И мы с черной полосы все стартуем по любви. Нужно вытащить семью из цепких объятий гетто. Выживать умеют все, чтобы жить нужна монета. Тут монета, жесткий кнут или самый сладкий пряник. Стрелки на часах бегут, но не оставляют память. Это, сука, суета нас поймала на слабо. На счетах нужны нули, и не важно для чего. Мама, прости, сына хулигана. Зажигаю дни, душа моя рваная. Хочется кричать, помогите, падаю. Хочется кричать, но они руку не падают. Мама, прости, сына хулигана. Зажигаю дни, душа моя рваная. Хочется кричать, помогите, падаю. Хочется кричать, но они руку не падают. Под лобби как-то хищно ждут, когда ты упадешь вниз, это неприлично. Ставят на провал, а после сыпят комплименты, разделяя самый сладкий миг твоей новой победы. И лишь единицы близких возьмут на себя риски. Поддержат, где не прав, они сольются по-английски. Абонент, не абонент, когда внутри мужского нет. Не решает свой монет, когда задет авторитет. И мы снова жмем на газ, нужно всю здесь и сейчас. Братик, выруби кафары, они все палят на нас. Они не верят, что так можно взять и стартануть. Они не верят в чудеса, но все верят в трудный путь. А мы дым под потолок выдыхаем и молчим. Сладкий белый смог растворяется в ночи. Всю газу и тайна запутала, она закутала, она зовет она. Мама, прости, сына хулигана. Зажигаю дни, душа моя рваная. Хочется кричать, помогите, падаю. Хочется кричать, но они руку не падаю. Мама, прости, сына хулигана. Зажигаю дни, душа моя рваная. Хочется кричать, помогите, падаю. Хочется кричать, но они руку не падаю. Душа моя рваная.